Привет. Слушай, я ж тебя ничем плохим не поминал. Чего ж ты именно ко мне пришел, а? Могу и к нему пойти. Несколько удивленный Семен глянул в сторону Воги, привычно копающегося в сумке. Мне все равно кому. Ага-га. Часто закивал Барт и бачком-бачком подался в сторону, пропуская Семена. К нему, да-да. И остался стоять на месте, забыв о своем работающем пылесосе. Внутри машинки что-то недовольно жужжало и потрескивало. Но Барт смотрел только на Семена. С ужасом смотрел. «Странный ты какой-то!» Хмыкнул Семен и прошел мимо Барта, к смешливому Воге. «Привет!» Семен остановился в паре шагов от сумочного. «Как жизнь?» «А?» Сумочный Вога уставился на Семена с тем же выражением ужаса в глазах. «Туннельный!» Внезапно завопил Вога, срываясь на визг и тыча пальцем Семена. «Это же туннельный! Заман! Заман! Ко мне туннельный приперся! Заман! Иди ты в инкубатор!» Глухо раздалось сверху. «Чего орешь? Он же к тебе приперся, а не ко мне! Вот сам и разбирайся! А мне лампочку менять надо! Работнички, мать их! Развлекаются все! Хохмят!» Летающий Заман, похоже, даже не глянул вниз, не соизволил. «Ты того!» Прикрывая сумкой и пятясь от Семёна, жалко бормотал Вога. «Ты знаешь, я ж всегда как положено. Первый тост за туннельного. Ты вон Замана дождись, ему все равно. Он уже 5 дополнительных стираний прошел. Ему что инкубатор, что за туннелье. Рано мне еще, не хочу. Какой туннельный, какое стиранье? Ничего не понимаю». С досадой воскликнул Семён. «Я просто хотел с вами поговорить. Спокойно, по-человечески. А вы шарахаетесь от меня, как буржуй от налогового инспектора. Живой я, не призрак. Живой?» Вога опустил сумку. «А чего тогда в закрытом туннеле делаешь?» «Хм». Семен запнулся. «Чего делаю? Гуляю. Туда-сюда гуляю. Хочу кого-нибудь встретить. Вот вас увидел». «Да ты кто такой, а?» Со злостью спросил подошедший к ним Барт. Свой пылесос он держал наотмашь, словно собирался им в случае чего треснуть Семена по голове. Похоже, напугал Семен Барта крепко, по-серьезному. «Я?» Семен опять запнулся. Говорить правду он не собирался. А придумать легенду заранее не успел. Поторопился со встречей. «С одной стороны, я...» Тут Семен неожиданно вспомнил байку Мара о его разностороннем хозяине и абсолютно не к месту рассмеялся. «Так он же стертый!» С изумлением понял Барт, вешая пылесос на плечо. «Ей-ей, стертый. Тот он всякую ерунду несет. Ничего не понимает. На вопросы тормозит. Про туннельного слыхом не слыхивал. По смертельной магистрали туда-сюда бродит. Смеется. Точно стертый. Видать, из больнички в бессознанке удрал и заблудился. Ну, мужик, и напугал ты нас. Эй, Заман, тут не туннельный. Тут стертый приблудился». Сложив ладони рупором, крикнул вверх Барт. «Это по твоей части. Спускайся вниз. Готово!» Донеслось сверху. «Сейчас прилечу!» Семен задрал голову. Отремонтированный плафон светился ровным, немигающим светом. Старший группы с протянутыми к светильнику руками был похож на черта, ворующего луну. Особенно отсюда, снизу. Облетев напоследок плафон по кругу и убедившись, что все в порядке, Заман неспешно опустился на стеклянное шоссе рядом с Семеном. «Ты что ли туннельный, стертый будешь?» С легкой усмешкой спросил Заман, внимательно разглядывая Семена. «Ну, на туннельного ты пока не тянешь. Это моим ребятам с Бодуна показалось. Слишком ты настоящий, не призрачный. А вообще-то, действительно странно встретить здесь живого человека. Всяко с испугу может в голову прийти. Ты как здесь оказался, а?» Семен пожал плечами. «Ну, как-как, вот оказался». «Понятно». Почему-то не удивившись, сказал старший. «Ребята, пошли отсюда. Вот-вот движение включат. Раскатаю тогда нас по всей дороге. Никакая больничка не спасет. И ты с нами иди». Заман махнул рукой в сторону прохода. «Не то и впрямь туннельным станешь. На постоянном окладе». Вся троица от души расхохоталась. «Да тебя как зовут?» Посерьезнел Заман. «Это ты помнишь?» «Семен», представился Семен. «Помнишь», улыбнулся старший. «Это хорошо. Нельзя свое имя забывать. Без имени ты никто. А меня зовут Заман Щур». «Щур?» – с явным недоумением переспросил Семен. «Если не ошибаюсь, то в моем родном мире так по-украински птичку какую-то зовут. Певчую. Вы что, земли сюда завербовались?» Все трое переглянулись. «Важная память», – со знанием дела объяснил спутникам Заман. «Это нормально. Это бывает. Щур, сокращенно от Алмищур. Что это слово раньше означало, увы, не помню. Может, фамилию, может, воинское звание, может, кличка такая была. Чего только после больнички не говорят. Тут и земли-то нигде не найдешь. Железный мир. Стеклянно-железный. Ладно, пошли». Заман быстрым шагом направился к проходу. «Давайте, давайте. Полосы светиться начинают. Бегом!» Все рванули к прямоугольнику в стене. Семен глянул под ноги. Белые полосы вставки наливались угрожающим вишневым светом и припустил за ремонтной троицей. Отверстие прохода заросло, едва Семен вбежал в коридор, следом за ремонтниками. Стена позади Семена почти сразу мелко завибрировала. Низкий гул заполнил коридор. «Успели!» Вытер пот со лба Заман. «Вон, пошла лавина! Народ, выйдите по своим делам! На сегодня все. А я с Симеоном потолкую, и после его к начальнику блока отведу. Будет меня из диспетчерской кто искать, я на обходе. Все ясно?» «Конечно!» Повеселил народ в количестве 2 человек. «Само собой!» «К Легу не ходить!» Жестко добавил Заман. «Учуй запах, прибью!» Но народ было жалко смотреть. «Ладно!» Смилостивился Заман. «Можете казенного пивка выпить и в женский блок сходить. Талоны на пиво и женщин есть?» «Есть!» Воспрянули духом ремонтники. «Вот вам еще на пиво!» Заман вынул из нагрудного кармана комбинезона несколько серых бумажек. «Я его все одно не употребляю!» Заман расстегнул ремни на груди, снял ранец и протянул его Барту. «Сдашь на склад. К вечерней поверке все должны быть в своих ячейках. Я вас отмазывать от инкубатора не стану». «Обижаешь, начальник», – зашумел народ в 2 голоса. «Разве ж можно? Нам тоже жить хочется». Барт и Вога хлопнули друг друга по рукам и, не оглядываясь, поспешили вдаль по коридору. Скорые шаги стихли. Семен и Заман остались вдвоем. И остался низкий гул, идущий от стены. «Ты слишком много чего помнишь, Семен. Какие-то ненужные для работы птичьи имена, название своего мира. Не дотерли тебе память. Факт». Заман посмотрел в глаза Семену. «Или вообще стереть не смогли. Такое, говоря, случалось раньше. Редко, но случалось. Инкубатор для таких неудачников работает круглосуточно. Потому-то я и хочу успеть побеседовать с тобой, пока санитары-поисковики тебя не нашли». Старший группы отвел глаза в сторону. «Вспомнить хочу. Свою. Может, ты и сумеешь мне помочь. Когда в больничку назад попадешь, там тебе однозначно повторное стирание назначат». Сухо сказал Заман, не глядя в лицо Семену. «Мощное. Забудешь не только, как твой мир назывался, но и как маму звали. Могут и ноги парализовать. На время, чтобы опять не убежал. И в наш блок тебе идти нельзя. Начальник мигом новое лицо засечет. Вот такие дела, Семен». Семен огорченно покачал головой. «Да, тяжелая ситуация. Впрочем, плевать мне на тех санитаров вместе с их больничкой. Руки у них короткие, меня достать. Заман, тут есть место, которое никем и ничем не контролируется, не просматривается и не прослушивается. Там бы и побеседовали». «Есть такое место». Старший группы странно поглядел на Семена. «Можно было бы и здесь, конечно, но раз ты хочешь, сюда». Заман направился по коридору в ту сторону, куда ушли его друзья-ремонтники. Семен последовал за ним. Коридор закончился кабиной, аккуратно вписавшейся в размеры коридора и похожей на кабинку грузового лифта с 2 высокими прозрачными дверцами и набором маленьких, как на пульте, дистанционного управления, кнопок на внутренней стороне кабины. «Входи». Заман пропустил Семена вперед. «Сейчас поедем. Только блуждающий коридор вначале уберу,